Солженицын. Багровые зеркала. Издание Нью-Йорк, 1970 год. Альт-история. Свобода — это высшая ценность, высшее право человека. Пусть лучше погибнет весь мир, но восторжествует свобода. И всякий, кто мыслит иначе, тот не человек, а быдло, достойно лишь рабского ошейника. Так говорил мне мой сосед по лагерному бараку. Лишь будучи арестованным, я нашел единомышленников, узнал по-настоящему, какие люди еще есть в нашей несчастной стране. И величайшее преступление сталинского режима, что эти творческие личности, подлинная элита нации, гнили за колючей проволокой, вместо того, чтобы занимать самые высокие посты. День тяжелой бессмысленной работы, под окрики конвоя и издевательства уголовной сволочи, и лишь после отбоя мы могли, собравшись в углу, вести беседы на самые высокие философские темы. Наиболее частым моим собеседником был, назовем его П. Очень может быть, что этот человек еще жив и страдает, в заключении или нет, СССР весь как одна огромная тюрьма. Истинный русский интеллигент старой школы, вся вина которого состояла лишь в нахождении на оккупированной территории во время войны, был брошен за это в лагерь, в разлуке с семьей. И супруга его, полностью разделяющая его убеждения, разделила с ним его судьбу. В те судьбоносные годы они вместе вели дневник, который отобрали при аресте. Однако же П. помнит оттуда каждую строчку. Я позволю себе также по памяти привести здесь некоторые записи. 22 июня 41 года. Неужели же приближается наше освобождение? Каковы бы ни были немцы, хуже нашего не будет. Я страстно желаю победы любому врагу советской власти, какой бы он там ни был. Этот проклятый строй украл у нас все, в том числе и чувство патриотизма. 24 июля 41 года. Бомбят, а нам не страшно. Бомбы-то освободительные. И так думают и чувствуют все. Никто не боится бомб. 11 сентября 41 года. Я составил цельную и продуманную теорию насчет большевистских фикций. Будет жалко, если эта теория умрет вместе со мной. Только бы свободы дождаться. Ведь сколько в России умных и талантливых людей, таких как я, и сколько литературных, художественных, музыкальных, философских шедевров дожидаются своего часа. Сколько высокодуховного хлынет в мир, как только совдепия падет. Неужели это время почти уже пришло? 18 сентября 41 года. Немецкие самолеты сбрасывали пропагандные листовки. Какое убожество, глупость, вульгарный язык, какая бездарность! Мчатся в небе мистершмитты сокрушать совок. Пусть бежит усатый в Англию, уж приходит срок. Уж по трупам комиссаров панциры ползут, жиды-оккупанты в панталоны ссут. Кошмарное впечатление. Неужели немцы похожи на то, что о них говорит советская пропаганда? Наверное, это большевики, чтобы скомпрометировать немцев. Под их марку выпустили листовки. 19 сентября 41-го. Свершилось! Пришли немцы. Красных нет. Свобода. 18 ноября 41-го. Морозы уже настоящие. Население начинает вымирать. У нас уже бывают дни, когда мы совсем ничего не едим. Надоело все до смерти. Немцы в подавляющем своем большинстве народ хороший, человечный, понимающий. Но идет война, коммуняки упорно сопротивляются, и даже хорошие люди нередко делают ужасные вещи. И все же мы рады бесконечно, что с нами немцы, а не наше дорогое и любимое правительство. 26 ноября 41-го. Продали мои золотые зубы. Зубной врач за то, чтобы их вынуть, взял с меня один хлеб, а я получил за них два хлеба, пачку маргарина и пачку леденцов, и полпачки табаку. 31 января 42-го. Число умирающих возрастает с каждым днем. Говорим очень слабыми голосами, всегда на одну и ту же тему. Какова будет жизнь, когда немцы, наконец, победят и закончится эта проклятая война? Пока пишем идеальный план устройства государства, программы народного образования, землеустройства и социальной помощи, стараюсь предусмотреть все случаи жизни. Но все же, если бы сейчас пришел к нам какой-нибудь добрый волшебник и предложил бы нам перенестись в советский тыл, где довоенная жизнь и белый хлеб, и молоко, и табак, и все прочее, или сказал бы, что и до конца дней наших будете жить вот так, как сейчас, я, моя жена и дети, без сомнения, выбрали бы второе. Лучше голод, чем советская власть. Отчего же был упущен уникальный шанс сделать несчастную Россию свободной и счастливой? Ведь среди русского народа было много людей. Кто мог бы восстать, и коммунистическая власть не устояла бы, особенно в первый год, когда все висело на волоске. Но немецкая политика была поразительно близорукой. Незачем усложнять, если довольно нашего фельдфебеля. И русские люди, лояльные новой власти, или никак не использовались, или получали мелкие административные должности. На сотни тысяч бывших красноармейцев, попавших в плен, очень многие из-за нежелания сражаться и умирать за сталинский режим были бессмысленно загублены вместо того, чтобы создать из них армию новой России. А ведь, как рассказывал П., мы надеялись, что очень скоро образуется русское правительство, временное, конечно, отчасти из представителей интеллигенции, отчасти из русских эмигрантов, начнет формироваться армия, и внешняя война перейдет в гражданскую. Немцы будут только давать оружие и поддерживать авиации, которую нельзя создать скоро. Но Гитлеру были нужны лишь новые земли для Великой Германии и бессловесные рабы. Тем самым был упущен исторический шанс раз и навсегда покончить с русским большевизмом. Причем часть вины в этом лежит и на нашем несчастном народе. Да, война часто излишне жестока и несправедлива, но после нее настала бы совсем другая жизнь. Если немцы не желали сделать шаг навстречу, значит, надо было нам в смирении сделать два. Даже если ты и твои родные неправедно пострадали. Подумай, что немецкая жестокость — это не более чем временный эксцесс, в отличие от большевистской, основополагающей и постоянной. Далеко не все партизанские банды создавались парашютистами из НКВД. Ты хочешь мстить за свою семью, друзей, односельчан? Ну подумай, кому конкретно ты отомстишь? Скорее всего, совсем другим людям, пусть и одетым в такие же мундиры. Если тебе удастся после убежать в лес, в ответ сожгут еще одну деревню. Если и там найдутся свои мстители, это приведет лишь к тому, что маховик жестокости будет раскручиваться все сильнее. И если мальчишки из молодой гвардии просто не думали, кто ответит за их безумное геройство, то образ партизана-героя стал высочайше одобренным образом советской пропаганды. Вопреки общепринятому в цивилизованном мире, что воюет лишь армия, а население не сражается, как бы оно к войне ни относилось. И любой, взявший оружие, но не носящий мундир, преступник, независимо от всех прочих обстоятельств. Партизаны были не героями, а преступниками, потому что каждый выстрел из леса в оккупантов убивал возможность диалога, конструктивного сотрудничества с победителями, что еще укрепляло немцев в их изначально ошибочном отношении ко всему русскому народу, как к нации подлых бандитов. Был один островок в этом море безумия — Локотская республика. Территория размером превышающая Бельгию и юридически независимое государственное образование союзник Рейха. У нее был флаг российский триколор. И суверенная власть, когда немцы полностью возложили именно на нее, а не на свои комендатуры, все государственные функции, как обеспечение порядка, сбор налогов, снабжение проходящих частей вермахта продовольствием, охрану немецкой собственности и грузов. И эта власть была отнюдь не пришлыми варягами. Среди руководителей Локотской республики были бывший председатель райисполкома, председатель колхоза, директор мастерской, главбух райпотребсоюза, директор школы, в общем, целое собрание бывших коммунистов, весьма статусных в СССР людей. Благодаря их усердию республика стала стремительно развиваться и восстанавливаться. Работали крупные промышленные предприятия, кожевенный, сахарный, спиртовой заводы. Открывались школы, больницы, даже театр. По заверению немцев, население здесь жило лучше всех территорий, оккупированных вермахтом, при том, что исправно выполняло все поставки по требованию германских властей. Такого оживления и расцвета творческой и интеллектуальной жизни, такого подъема Локоть никогда не видел в своей истории ни до 41-го года, ни после войны. Но пришел Сабуров, офицер НКВД, особист разбитого батальона, и с ним первоначально было 9 человек. Всего через 3 месяца он командовал отрядом из 300 партизан, и это еще не имея никакой связи с Москвой. А через полгода в его отряде было уже больше 1000. «Товарищ командир, возьмите к себе, а то поборами задавили, житья нет». «Глупцы, сменявшие сиюминутную выгоду на будущую свободу! Ведь в Локотской республике было сделано то, что больше нигде. Отменены колхозы. Земля, скот, рабочий инвентарь были розданы в личную собственность, причем с учетом отобранного в 1917 году, если бывший владелец мог предъявить свидетели или бумаги. Конечно, германское командование, испытывающее в то время большие трудности под Москвой, возложило значительную повинность по поставке продовольствия и теплых вещей на республику в целом. Тем самым бежавшие в лес перекладывали свою ношу на соседей. Но эти трудности были сугубо временными, и, безусловно, победившая германская сторона даровала бы Локтю щедрые послабления и привилегии. И можно лишь мечтать, какой Швейцарией стала бы эта территория, если бы не Сабуров и местечковый эгоизм. Кровавые подвиги Сабурова после надолго запомнят Галиция и Польша, где его прославленное соединение по заслугам, переформированное в дивизию НКВД, искореняло бандитизм. Но первым преступлением этого генерала-партизана, за свои заслуги награжденного Сталиным Золотой Звездой, был захват города Локоть и убийство Воскобойникова, исконно избранного президента республики. И главным итогом того налета партизан стало падение доверия немцев даже не конкретно к Локотской республике, просуществовавшей еще год с лишним, а к самой идее русского самоуправления, отныне воспринимаемого ими как партизанский заповедник. А жители Белоруссии, Брянщины, Полесья, ставшие безвинными жертвами германских зондеркоманд, должны благодарить Сабурова, что им не довелось жить, как в локте. Русский характер к своей беде — не видеть, что завоевание более культурной нации есть благо для нации менее культурной. Один лишь Достоевский вложил в уста своему Смердякову гениальное прозрение. Партизаны 1812 года, с вилами выходящие на большую дорогу, виновны в том, что немцы 100 с лишним лет спустя видели в нас варваров, не признающих законов войны. Так же, как краснодонские молодогвардейцы, воспетые Фадеевым, уже виноваты, что к нам станут относиться, как к дикарям в войне будущей. И отчего вместо германцев в этой войне нашим противником не был народ англосаксонской расы с давними традициями хартии свободы? Все тогда могло быть совсем иначе. Я призываю Америку, как самую сильную нацию, вершителя судеб мира, не повторять ошибок Гитлера. Нельзя воевать с русскими, как с единым целым. Сначала разложите, разделите их изнутри, умелой политикой и пропагандой. Найдите опору в дружественном вам слое, прежде всего интеллигенции, которая в советской реальности лишена всего. Она станет вашим верным союзником и проводником ваших идей. И берите себе все, оставьте нам лишь нашу маленькую Швейцарию по месту компактного проживания русского народа, ну, скажем, в радиусе 100-200 километров от Москвы. Этого хватит для сытого проживания истинно духовного русского народа, хранителя давних традиций и культуры. А судьбой прочих миллионов быдла можете распорядиться по собственному усмотрению, хоть выморив в резервациях, как своих индейцев. Ведь лучше жить в малом числе, на малой территории, но в свободе, чем быть рабами в огромной жестокой империи, где служение, тягло почитается выше прав и интересов отдельной свободной личности. Я призываю вас, не тяните. Помните, что каждый день в нашей несчастной стране умирают истинно великие люди, так и не дождавшиеся освобождения. В лагере я знал еще одного. Русский самородок, поразивший меня своим талантом, глубиной и остротой своих суждений. У него было готовое, свое оригинальное мнение на каждый поставленный вопрос. И такого человека, на мой взгляд, достойного быть депутатом Государственной Думы, если этот орган власти, существующий при последнем царе, будет когда-либо воссоздан, сталинские палачи не просто гнобили в лагере, а использовали в бесчеловечных медицинских экспериментах, необратимо подорвав его бесценное здоровье. А после кинули умирать доходягой, открыто говоря: «Ну когда же ты подохнешь? На свободу тебе все равно не светит». Звали его Теодор Троль. «Я призываю вас, народы Америки и всего свободного мира, придите и оккупируйте нас, чтобы спасти, если не самого тролля, то таких, как он».